Шопенгауэр затрагивает и проблемы общения. Он советует быть осторожным и снисходительным. Осторожность охраняет от вреда и потерь, снисходительность — от споров и ссор. Живя с людьми, мы должны признавать каждого, считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как использовать ее, сообразуясь с ее свойствами и характером, отнюдь не надеясь на ее изменения и не осуждая ее за то, что она такова. Вообще разумно было бы почаще говорить себе «изменить это я не могу», остается извлекать из этого пользу. В последующем Перлс сформулировал два признака психологически зрелого человека. Способность приспосабливаться к обстоятельствам и способность менять себя, тогда как психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей. Он советовал учиться терпеть людей на неодушевленных предметах. Я предлагаю при конфликтных отношениях с людьми, общаться с которыми вынуждают обстоятельства, смотреть на них как на автоматы, программу которых следует изучить, и не давить на те кнопки, которые приводят к нежелательному поведению. Этот прием я назвал объективацией. В следующем отрывке Шопенгауэр описывает правила проекции. «Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть в другом лишь столько, скольким он сам обладает, и понять другого он может лишь соразмерно с собственным умом. Если последний у него очень невелик, то даже величайшие духовные дары не окажут на него никакого действия, и в носителе их он подметит лишь одни низкие свойства, то есть слабости и недостатки характера и темперамента. Для него этот человек только и будет состоять, что из недостатков. Все его высшие духовные способности также не существуют для него, как цвета для слепых. Любой ум остается незамеченным тем, кто сам его не имеет. Всякое уважение к чему-нибудь есть произведение достоинств ценимого, умноженных на сферу понимания ценителя. Шопенгауэр подметил, что большинство людей настолько субъективны, что в сущности их не интересует никто, кроме самих себя. Из этого получается, что о чем бы ни зашла речь, они думают о себе. Любая тема, если она имеет хотя бы случайное, весьма отдаленное отношение к их личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они не в силах понять и судить об объективной стороне дела. Кроме своего «я», все остальное их не касается. Не понимая правдивости, меткости, красоты, тонкости или остроумия чужой речи, они высказывают утонченную чувствительность ко всему, что хотя бы самым отдаленным, косвенным путем может задеть их мелочное тщеславие, вообще выставить в невыгодном свете их драгоценное «я». С этой обидчивостью они походят на маленьких собачек, которым так легко нечаянно наступить на лапу, отчего те поднимают отчаянный визг. У иных дело доходит до того, что высказать, а то и просто не суметь скрыть свои достоинства и свой ум, значит нанести им оскорбление. Правда, сначала они скрывают обиду, и только позже неопытный собеседник их тщетно будет ломать себе голову, стараясь понять, чем он мог навлечь на себя их гнев и обидеть.